Так написано, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Друзья, я уже чуть сказал, что можно петь красиво и Бога не прославлять. Бог может на наше пение закрыть свои уши и не захочет нас даже слушать. Можно и молиться, и проповедовать, и не прославлять Бога. Друзья, вот здесь написано, Бог прославится. Христос говорит, прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Кстати, друзья, не написано, тем прославится Отец, если вы принесете плод. А написано, если вы принесете много плода. Иногда мы так рассуждаем. Ну вот как мы сегодня уже слышали, многие верующие думают, да мне хоть бы уже и без плода, а так вот в дверь войти в Царство Небесное и сразу сесть. Не надо мне венок, венец мне не нужен, вот награда, это апостолы, служители, а мне хоть бы у порога на небе, хоть бы у порога. Скажите, друзья, наверное, нас мысли такие посещали. Ну, так вот посмотрим на нашу жизнь, может быть, жалкую. И где-то думаем, что нет, там уже не до награды, лишь бы не попасть в ад. В общем-то, ада мы боимся. И поэтому вот эта мысль, лишь бы не попасть в ад, а на небе хоть с краюшку. Братья и сестры, и я, в общем-то, не хочу, чтобы в нашей жизни так было. Я не хочу, чтобы в нашей жизни было вот так, как мы песни поем каждый год. Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести, да? И вот год прошел, опять жатвы мы опять спели, хоть одну хотел бы душу. 12 лет прошло, еще раз спели, хоть одну хотел бы душу. И так всю жизнь поет, и уже старый стал, и опять поет, хоть одну хотел бы душу. Друзья, я понимаю, что плоды не всегда в душах исчисляются. Но определенно вижу по этому тексту, что Бог хочет, чтобы мы не рассчитывали на какой-нибудь плод маленький и жалкий, а чтобы у нас направление было принести много плода. И Отец прославится, чтобы мы принесли много плода. Я думаю, что кто-то из нас уже плод приносит. Но, да, а кто-то нет. И мы надеемся, что нас будет окапывать без конца из года в год, как ту смоковницу. И так до неба и дойдем. Я скажу, друзья, что Бог ожидает, чтобы мы приносили Ему много плода. И что нужно для этого, чтобы принести много плода? Вот об этом мы с вами сейчас и порассуждаем. Я сразу скажу, друзья, вы легко будете знать, когда будет конец наших рассуждений, я 4 положения отметил в Священном Писании, чтобы принести много плода. 4 положения. Возможно, их больше, но мы ограничимся сегодня 4. И вот первое положение, что нужно, что я должен делать, к чему я должен стремиться, чтобы принести много плода. Я прочитаю с первых стихов этой главы. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Друзья, вот эта мысль здесь повторяется. «Чтобы больше принесла плода». Давайте чуть остановимся. Вот, какую ветку Бог очищает, а какую ветку Бог отсекает? Вы знаете, друзья, почему-то в сознании многих из нас, и у меня тоже, обычно гнездится мысль такая, что ветку, которая плода не приносит, он очищает, чтобы она плод принесла. Но видно, эта мысль, она гнездится из притчи о смоковнице, но не отсюда. Друзья, в этом тексте написано, что ветку, которая не приносит плода, что он с ней делает? Он ее отсекает. Друзья, не очищает, он ее отсекает. А какую ветку он очищает? Ту, которая приносит плод. Он ее очищает. А которая не приносит, отсекает. И поэтому, если я не приношу плода сегодня и завтра, и через год, и через пять, скажите, что со мной произойдет? В какой-то момент он меня отсечет, как ветвь, не приносящую плода. Иногда у нас в церквях бывают членские собрания. И церковь выносит решение о каком-нибудь члене церкви, об отлучении. За что? Обычно за тяжкий грех. За небольшие грехи не отлучают. Или, скажем, за плотские наклонности просто не отлучают. Ни разу в жизни, друзья, я верующий, ну, где-то лет 27, наверное, член церкви. И я скажу, я не помню такого случая, чтобы в какой-нибудь церкви отлучили, и формулировка была такая, за то, что этот человек плоды не приносит, мы его отлучаем. Никогда такого не бывает. Обычно за тяжкие грехи. И вы знаете, и я, друзья, вот так вот рассуждал. Отлучили человека, а стал он бывшим верующим. И мы видим его поступок. И меня посещали мысли, ну почему его Бог не сохранил от этого греха? Разве Бог не мог сохранить от каких-нибудь блудных действий того или другого верующего человека? Разве Бог не мог сохранить? Ведь написано, могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными. То есть этот стих говорит о том, что Бог может сохранить от падения. Но почему он ту сестру или брата не сохранил? Почему он грех совершил, а теперь он отлученный? Ну, мы говорим, да, это он постепенно к этому шел, он постепенно портился, это потому, что кто-то ему руку помощи вовремя не подал и прочее. Иногда мы правильно рассуждаем, но где же был Бог, который не подал ему руку помощи? Где же был Бог, который не отодвинул этого человека от греха в каких-то обстоятельствах? И я, друзья, когда вот рассуждал над этой главой, я такие мысли у меня вот посещали, что, возможно, тот или другой человек из года в год был бесплодный. И наступил момент, когда он остался только значиться. То есть, он давно не член церкви, а в хлебопреломлении участвует. Ну, в смысле, у Бога он членом церкви давно не значится. А в преломлении участвует и поет. А может, и в хоре сидит. И вдруг в какой-то момент его отлучили за какой-то грех. И я так думаю, друзья, устойчиво бесплодная жизнь – это путь к падению. Устойчиво бесплодная жизнь. Вот этого я боюсь. И я хочу, чтобы вы тоже боялись устойчиво бесплодной жизни. Чтобы мы сегодня могли задать вопросом, а как у меня с плодами дело обстоит. Если я немножко приношу плода сегодня, то он меня будет очищать, чтобы я принес плода больше. Я когда был маленький мальчик, жил с родителями, у нас был виноградник. И вот отец нас приучал работать. Однажды меня и моего брата старшего, нас было, наверное, нам было лет 7 или 8. Ну, мы с маленького, с глубокого детства работали, уже отец нас заставлял работать. Мы были так ленивыми чуть-чуть, но отец все равно нас заставлял. И мы роптали, но работать работали. И вот он нам этот виноградник показывает и говорит, вот видите, сколько здесь зарослей? Вручает нам секаторы, это ножницы специальные. Говорит, вот эти ветки надо обрезать. Я говорю, вот такую. Я посмотрел, почти все надо обрезать. Я ему говорю, папа, да разве можно? Мы же все обрежем, и винограда не будет. А он говорит, делай, что я тебе говорю, обрезай. А я потом показываю, папа, здесь вот уже вот кисточка винограда маленькая, такая маленькая, 1 сантиметр длиной. Может оставить? Он говорит, обрезай. Так я говорю, мало будет, больше будет, обрезай, больше будет. И мы обрезали. обрезали. Вот обрежешь его, смотришь, он такой вот редкий стал, некрасивый, кажется, не будет с него толку. А потом лето приходит, а потом осень, урожай снимаем. В бочках больших мы закручивали этот виноград, и соки делали, и прочее. И я удивлялся. А сейчас, друзья, у меня сыновья уже взрослые, у меня 7 сыновей. И тоже виноград растет. И вот я своему сыну говорю, вручайся, кадр, обрезай. Он говорит, папа, винограду мало будет. А я говорю, обрезай, больше будет. Вы знаете, но он в этом году так постарался, меня дома не было, он хотел мне подарок достать. Обрезал, по-моему, не будет винограда. Все обрезал, оставил такие вот толстые. По-моему, не будет, чересчур. Друзья, и вы знаете, вот так вот наш Бог, Он нас очищает, чтобы мы больше принесли плода. В книге пророка Исаия, в 5 главе, там есть притча о винограднике. Точнее, не притча, а песнь о винограднике. Она звучит так примерно. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». И вот что он с ним сделал? Несколько положений. Построил ограду. Потом что сделал? Очистил его от камней. Построил башню, выкопал точило, лозы хорошие насадил. И ожидал, что он принесет добрые плоды. А он принес дикие ягоды. Друзья, и вот эта мысль, что он его очистил от камней. То есть, чтобы много принести плода, он очищает, очищает. И первоначально очищает, когда грешник вот здесь стоит на коленях и кается, Бог его прощает и очищает. И Бог надеется, что он принесет плоды. И Бог его ограждает, делает изгородь, ограду делает. И Бог ожидает плода. И если плода нету, и долго нету, Бог... И если плода нету, и долго нету, Бог ждал и очищал, и заботился, и долго нету. И написано, и что я ему сделаю? Написано, разрушу у него ограду. Нет, не написано, что я его выкорчаю, сожгу, и все прочее, и башню разрушу. Нет, башню не разрушу, точило не засыплю, не выкорчу эти лозы. А написано, я разрушу у него ограду, и он будет опустошаем и попираем всякими зверями лесными. У меня под крышей живут воробьи. И вот один маленький птенец упал. Сверху упал и, наверное, больно ударился. А он еще голый, перьев совсем у него нет. И вот маленький мальчик, вот его взял и вот так вот, и на ладошках приносит мне. А мальчик маленький, и вот понимает, что его не так надо брать, а вот так он приносит и показывает. И я смотрю на этого воробья, он голый, и такой жалкий, жалкий. И так вот ребенок понимает, что с ним надо вот так вот бережно и нежно. Друзья, и я понимаю, что Бог с нами вот так вот бережно и нежно заботится, ожидая, чтобы мы плоды приносили ему, принесли больше. И в какой-то момент, друзья, он может отпустить. Поэтому я и хочу, чтобы мы сегодня вот эту мысль глубоко положили в наше сердце, что Бог от нас ожидает больше плода, и для этого Он нас очищает. Я вам приведу, друзья, один библейский пример. Это из жизни Неемии. Вы не помните, друзья, вот стена Иерусалимская отстраивалась. Скажите, кто руководил стройкой? А? Кто помнит? Кто руководил стройкой восстановления Иерусалимской стены? Кто? Или мы не знаем? Это значит, Библию слабо читаем. Или говорить не хотим. Кто руководил стройкой, братья и сестры? Неемия. Неемия руководил стройкой. Строительство было грандиознейшее. Скажите, а по специальности Неемия кто был? Написано, я был виночерпием у царя. Вы знаете, я бы Неемию руководить строительством не поставил. И вы бы, наверное, тоже. Мы бы поставили руководить строительством человека, знающего, ну, скажем, инженера-строителя, ну, прораба хотя бы, или человека, который дом себе построил один, или два, или три. Друзья, Неемия был виночерпий у царя, и он руководил стройкой. Скажите, кто его поставил на эту работу? Бог. Его на эту работу поставил Бог. И как он успешно строил? Вы знаете, друзья, строить было трудно, потому что Неемия, во-первых, опыт не имел. Во-вторых, были люди, которые препятствовали. Они говорили, что вы, жалкие иудеи, строите. Лисица пробежит и хвостом ударит по этой стенке, и стенка разрушится. Они злословили и смеялись. А евреи продолжали строить. Тогда они взяли за оружие и решили оружием остановить стройку. А стройка продолжалась. Строители в одной руке держали меч и копье, а другой строили. И стройка продолжалась. И написано, в 52 дня была совершена большая работа, и стена была восстановлена за 52 дня. А руководил этой стройкой виночерпий. И вы знаете, друзья, я рассуждаю, почему так бывает у Бога? А потому что, когда Неемия узнал, люди пришли из Иерусалима, и он остановил их и спрашивает, скажите, как там город моих отцов, как там дело обстоит, как там люди живут? А ему говорят, что очень плохо, разруха, стена разрушена, ворота сожжены огнем, и люди находятся в великом уничижении и в бедствии великом. И тогда Неемия заплакал, и постился, и молился, написано, и исповедовался пред Богом Небесным, и говорил, «Отче Небесный, великий и страшный, мы согрешили перед Тобою, я и дом отца моего мы согрешили, Ты прости нам». И вот так он каялся и исповедовался, и просил у Бога прощения. А я, друзья, склонен думать, что ведь Неемия в плену оказался не по причине своих личных грехов. Может, его родители грешили, да, но здесь он, возможно, вел достаточно относительно благочестивую жизнь. Но он говорит, Господи, мы согрешили, я каюсь, прости, пожалуйста, и все прочее. Братья и сестры, и Бог простил, и Бог очистил, и Бог доверил служение. Я знаю, что многие христиане хотят трудиться в церкви, многие хотят приносить плоды, иногда на общении записки пишут, скажите, как определить, какой дар мне Бог дал, как найти свое служение? А вы знаете, друзья, написано, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Тебе надо начинать с очищения. Может быть, тебе надо встретиться со служителем, проверить свою жизнь полностью, исповедать свои грехи. И вы знаете, друзья, я замечал, что вот так вот человек исповедовался, и с ним начинал говорить Бог. И Бог начинал этим человеком пользоваться, и Бог начинает давать поручения. И тогда смотришь, и человек место свое в церкви нашел, и трудится, и плоды приносит. На одном молодежном общении пришла записка. В этой записке написано, «Братья, мне срочно надо с кем-нибудь из вас побеседовать. Если я сейчас не побеседую с вами, то я сейчас умру». Вы знаете, братья прочитали записку, а дальше написано, «Я стою возле такого-то окна в таком-то платье». Братья прочитали записку, идет общение, здесь проповедь, ну, порассуждали, ну, надо кому-то идти, а вдруг человек умрет, да. Но одному служителю поручают, пойди побеседуй вот с этой сестрой. Ну, брат пошел, побеседовал, она исповедоваться хотела, прямо во время общения. И вот когда она исповедовалась, а потом помолились, а брат у нее спрашивает, скажите, а вот вы написали, я умру, если не побеседую. Это почему вы так написали? Она говорит, вы знаете, вот во время проповеди я так отчетливо вспомнила все свои грехи. И я так понял, что так дальше жить нельзя. С этими грехами, если я еще проживу полчаса, я умру. И поэтому я так написал. Вы знаете, друзья, Бог пользуется, Бог начинает пользоваться, сначала Он очищает. И если ты замечаешь, что Бог тобой не пользуется, а ты уже член церкви, я думаю, тебе надо начать с очищения. Потому что всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы больше принесла плода. И если ты бесплодный пока, друзья, это пока не тупик. Тебе нужно покаяться, пока он тебя еще не отсек. Пока он тебя не отсек. И пусть Бог благословит, чтобы никто не ушел отсюда не очищенный. Потому что Бог тебя сегодня хочет очистить через твое личное покаяние. Может, через исповедание. Друзья, моя вторая мысль, чтобы принести больше плода, я прочитаю Иаков, 5 глава, 7 стих. Послание Иакова, 5 глава, я 7 стих прочитаю. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Братья и сестры, чтобы принести много плода или больше плода, нужен дождь, нужна влага. Я думаю, вам всем приходилось садить огород, рассаду. Что нужно сделать, чтобы посадить рассаду? Ну, скажем, капусту или, скажем, перец или помидоры. Ямку выкапываем, да? А потом что делаем? А потом поливаем эту ямку. А потом мама мне показывает, а теперь возьми вот так вот, встав туда и вот так вот грязючкой раз-раз-раз притрамбовал, а потом и еще раз полей. А на следующий день говорит, и еще раз полей. И опять мы поливаем. Друзья, вы знаете, можно землю хорошенько подготовить и посадить там что-нибудь. А потом травка выросла, мы травку эту повыдергали. И все очищали и очищали, а дождей нету, и никто не поливает, а дождей все нету. Как вы думаете, хороший будет урожай или нет? Я думаю, что не будет хороший урожай. Написано, дождь ранний и поздний. Земледелец посадил и ожидает дождь ранний и поздний. И терпит долго, чтобы получить много плода. Друзья, в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал. Скажите, а если бы Павел насадил и никто не поливал, был бы результат? Вы знаете, был такой случай, друзья. В одном месте проповедовали Евангелие. И так хорошо братья потрудились, и грешники откликнулись всем сердцем, покаяние было большое. Ну, даже кто-то посчитал, говорит, покаялось 62 человека. Очень хорошо. Когда уезжали, дали им наставление. Вот здесь будете собираться и будете читать Библию. Читайте Библию, пробуйте разъяснять, молитесь. Прошло полгода, и решили поехать туда проведать этих вновь верующих. Приехали туда, осталось только два. Было 62, а осталось только два. Скажите, почему? Потому что никто не поливал. Кто-то насадил, и никто не поливал. И поэтому вот это дело, оно практически сошло на нет. Друзья, чтобы принести много плода, нужно поливать. А как поливается? Ну вот так, как сейчас. Кто-то стоит за кафедрой и поливает, читает Библию, рассказывает. Кто-то слушает. Он для полива свое сердце приготовил, слушает, Слово Божье все вмещается. А кто-то дремает. Вот сидит и дремает, и думает, ну я вот 4 часа утра встал сегодня, можно и подремать. Можно и подремать, и дремает. Или вы знаете, друзья, как бывает? Бывает, что мы в собрании сидим и не слушаем. Ну вот думаем, кто его знает о чем? Можем о невестах думать, вот, о женихах, можем думать, не обязательно, но, друзья, я не думаю, что молодежь обязательно о невестах и женихах. Думаю о том, как работу найти, денег заработать. Или просто сидит какая-нибудь сестра и думает, я утюг выключила или нет. Ой, наверное, не выключила. И вот она сидит и все время думает. А вы знаете, бывает, что в голове страшный хаос. Сотни мыслей, всяких разных. И изо дня в день, и человек не может сосредоточиться. И вы знаете, а я вам скажу, от чего это бывает. Это бывает, если мы питаем душу нашу чем-то другим, но не Божьим Словом. Чем-то другим. А как это может быть? Я вам приведу один пример. Однажды на Украине мне пришлось беседовать. Я уже не помню, о чем я беседовал, но это было очень давно. А потом уже были личные беседы, кто-то исповедовался, кто-то вопросы задавал. И вы знаете, беседовал я с одной сестрой. У нее была такая проблема. Она любила читать мирские книги. И очень сильно, даже в библиотеку записалась. И она мне говорит, вы знаете, я книги мирские читаю, и мне трудно Библию читать. Я сосредотачиваюсь, и у меня не получается. И я не знаю, почему так. Я же вроде и стараюсь. В общем, мы с ней договорились, что она мирские книги читать не будет. Она покаялась, а потом она говорит, дядя Коля, я книгу одну не дочитала, и показывает книгу, а мы у нее дома беседовали. Говорит, а можно я эту книгу до конца дочитаю и больше не буду читать? А я ей говорю, нет, если ты покаялась, давай, закрывай книгу и все, и больше ты ее не читаешь. Она закрыла эту книгу. Прошло 10 лет. Наверное, не 10, может, лет 7. И мы с ней встретились снова. Уже в Америке она живет. И вы знаете, и снова я у них в доме, и мы снова беседуем. И она мне говорит, помните, мы беседовали? Я говорю, помню. Но я не помню уже о чем. Она мне говорит, о книгах. Я тогда рассказывала. Я вспомнил. И спрашиваю, как у тебя сейчас? Она мне говорит, вы знаете, прошло примерно 3 года, и я уже не читала мирские книги. Я однажды наводила порядок в своем доме и нашла ту книгу, которую закрыла, помните? И говорит, я взяла книгу и машинально открыла. И открыла на той странице, пока не дочитала книгу. И теперь я снова читаю. И я читаю так много. И у меня сейчас такое состояние. Я в собрании сижу, и у меня страшный хаос в голове. Я не могу ни одну проповедь слушать. Я открываю Библию, я не могу ничего понять, что в Библии. У меня сотни всяких мыслей. Из книг и не из книг, всяких, часто грязных. И я, говорит, не знаю, может, я одержимая стала, и я не знаю, что со мной. И вы знаете, друзья, конечно, каялась и постились мы. Сейчас она уже замужем. Я недавно с ней встречался, я спрашиваю, как у тебя с книгами? Она говорит, слава Богу, Бог освободил, Бог дал победу. Я вот что, друзья, имею в виду. Вот знаете, бывает человек, проповедь звучит, влага льется, а он как капуста, листья раскинул. Капусту же вы знаете, как надо поливать, сверху или нет? Листья, а все скатывается по листьям, надо под корень, а под корень ничего не попадает. Наше сердце не способно принимать. Наши мысли совсем о другом. И ты отсидишь в собрании, отсюда поедешь, а ты задай вопрос, ты что запомнил за эти 2 дня? И ты можешь обнаружить, что ничего. Была влага, был дождь, но в корень не попал. На корень эта влага не попала. И ты оказался сухой, пустой. Братья и сестры, я очень хочу, чтобы мы с вами любили Библию. Чтобы мы, когда приходим в церковь, молись, Господи, дай мне, чтобы я все слышал, чтобы я запоминал, чтобы я ничего не упустил. Чтобы мы и дома. Если ты читаешь, и ты видишь, что мысли твои отвлекаются, вернись сначала, помолись еще и снова читай, чтобы питать себя. Чтобы питать себя. Без духовного питания ты пропадешь. Тебя в какой-то момент Бог отсечет. Бог отсечет. В книге Неемии, друзья, в 8 главе описывается такая история, что однажды, в 7-й день месяца, я не помню, в какой день месяца, сыны Израилевы собрались у водяных ворот, на площади у водяных ворот, и принесли книгу закона. А кто-то помост сделал, и священнику Ездре вручили книгу закона и сказали: «Читай». Что мне нравится, друзья, не священник Ездра организовал это, но люди организовали и дали ему книгу закона и сказали: «Ездра, читай». Ездра встал на помост и читал. И когда он открыл книгу закона, написано: весь народ встал и слушали стоя. И читали из книги закона. И читали, друзья, от рассвета до полудня. Но это значит, 6 часов. Наверное, читали 6 часов, и народ слушал стоя. Вот мы сейчас сидим, и я вам скажу, друзья, что если мы вот основательно задержим перерыв, то кто-то начнет не выдерживать, начнет уходить. И скажут: это что такое за безобразие? Они что, на время не смотрят? И все такое. А тогда 6 часов слушали стоя. И мне кажется, друзья, не разбегался народ. Потому что жажда была большая, жажда. И слушали все. Однажды уснул Евтих. Вы помните, да, когда уснул Евтих? Почему уснул Евтих? Потому что написано... Павел продолжил слово до полуночи. До полуночи. Вечером собрались и до полуночи. Ну, представьте, в 12 часов ночи слушать проповедь длинную. Вот. Ну, Евтих сидел и заснул, и упал. Ну, слава Богу, не так сильно упал, чтобы умереть совсем. Вот, и упал. Запереживал народ, встревожились все. И потом, когда уже Евтих ожил, чем они занимались, братья и сестры? Написано: и продолжили беседу до рассвета. Кажется, ну уже засыпает народ, уже нельзя дальше. И продолжили до рассвета. Друзья, это была такая жажда у людей. Мне кажется, друзья, вот у нас, у верующих, у молодежи зачастую, да и не только у молодежи, и у нас взрослых, такой жажды, как... Оно должно, как это раньше было. Мне уже думается, что такого нету. И я бы хотел, чтобы мы молились: Господи, дай мне вот эту жажду к Слову Твоему, чтобы я питался этим дождем благодати Твоей, дождем Слова Твоего. Я один раз ехал в поезде, и со мной старушка одна ехала, мы сидели вот напротив, и я с ней беседовал. В Евангелии читал, рассказывал разные истории библейские. Она с большой жаждой слушала. Когда мы уже подъехали к месту, где она выходить должна была, я ей Евангелие подарил. Она меня поцеловала. Говорит: ой, как хорошо ты со мной побеседовал. Со мной даже сын родной никогда так не говорил. А потом я ей Библию выслал. Я у нее адрес взял. Выслал ей Библию. И она мне прислала, после, как я бы и Библию отослал, через полгода письмо. И в этом письме она пишет, говорит: Библию твою мы читаем почти каждый вечер. Собираются соседи, и в комнате, где я им читаю, места нету. И все сидят и слушают. И начала меняться наша жизнь. Многие перестали курить, перестали ругаться. И мы читаем почти каждый день. Представьте, братья и сестры, вот как эта старушка может читать? Она же, наверное, не объясняет, она просто читает и читает, а люди слушают. И я представляю, что жажда у людей, и они слушают. Я не очень давно был в одной семье, старички уже, но не так, чтобы старички, но лет им по 68. Муж и жена. Муж пресвитер одной небольшой церкви. И вот, ну, мы с ними беседовали о Библии, о том, что жажды мало. И вы знаете, друзья, И я спросил, у жены спрашиваю, ну вот вы, говорю, муж у вас на служении часто отсутствует, а как вот вы время проводите? Она говорит, я Библию читаю. Ну, говорю, так вот вы много читаете? Она говорит, а я, мы в однокомнатной квартире живем, я подмела, сварила, и читаю. А муж слушает и говорит, ну как ты думаешь, сколько раз она за год Библию может прочитать? Я говорю, ну, я уже понял, что раз спрашивает, значит, много она читает. Я говорю, ну, раз шесть прочитывает за год. А он мне говорит, в прошлом году она прочитала Библию 21 раз. Ну, я думаю, может, для сенсации читала. Я говорю, а позапрошлом 22, а в этом году? Он говорит, прочитала 12 раз, а был июль месяц. Вы знаете, я когда рассказал в одном месте, а мне говорят, это неправда, не может быть, они тебя обманули. Я говорю, слушай, ну, пресвитер церкви, да вроде не должен обмануть. Этого не может быть. Я подсчитывал, 20 раз за год прочитать нельзя. И вы знаете, друзья, я так вот думаю, ну где-то у нас же тоже измерения, наверное, себя знаем, да? И вот так вот, ну измеряем, ну сколько можно? Ну нельзя же читать по 5 часов в день Библию. Я думаю, друзья, что все-таки вот жажда к Слову, она приносит много плода. Кстати, зная жизнь этой супружеской пары, они много трудятся, друзья, и плоды они приносят, для Бога плоды приносят. Поэтому дай нам, Господь, друзья, чтобы больше принести плода, чтобы мы с вами любили Библию. Я помню, в прошлые годы к нам на Кавказ поступили Библии, 14 штук. И вот собрались служители и рассуждали, как поделить эти Библии. И не знали, как их разделить. 14 штук. Все поднимали руку, брат, и мне надо. И мы не знали, как их разделить. А сейчас я смотрю, даже дети маленькие. И Библия у каждого, и у некоторых с золотым обрезом, и с замочком. Мне маленький мальчик во второй класс ходит, говорит, папа, а ты мне Библию вот с замочком кожаную подаришь? Я смотрю, замашки у него какие. Я ему говорю, ну, если прочитаешь за год Библию, значит, подарю. А ему 8 лет, значит, подарю. А я смотрю, он так усердно читает, по утрам читает. Ему хочется Библию с замочком. Братья и сестры, вот если бы мы от жажды, в церковь шли, как на праздник, проповедь будем слушать, и Библию читали, и беседовали. Когда собираемся каким-то кругом, молодежь, друзья, беседует, кто и на чем. Бывает о машинах, братья, вот, об одеждах, о эмиграции, о загранице. Вот обо всем, о заработках, друзья. И мало мы говорим о Библии, мало говорим. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание, это написано в Евангелии от Иоанна. Так написано. Если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. Это 12 глава. Если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. Братья и сестры, это скорби. Нам не нравится, когда у нас бывают скорби, когда нас обижают, когда нас обманули, когда мы болеем. И мы, бывает, возражаем, ну, пока молодые, мало болеем. А вот у меня уже вот позвоночник побаливает, вот. И смотришь, вот и очки в какой-то момент одел. Все это говорит о том, что наш вот организм, наше тело потихоньку разрушается. Разрушается. Моя жена решила зубы починить. 22 коронки, говорит, мне надо одевать. Ой-ой-ой. Так, говорит, ты уже старуха, что ли, стала? 22 зуба надо вот покрыть. Братья и сестры, разрушаемся, страдаем, болеем. У вас пока еще не так, но скорби и у молодежи тоже бывают. Самые разные. Я выезжаю на машине в собрание в воскресенье, еду, смотрю, мальчик стоит и плачет. Плачет. Ну, мы проехали, а я у детей спрашиваю, а что это мальчик плачет? А мне говорят, у него вчера мама умерла. И мальчик плачет. Друзья, скорби бывают самые разные. И у нас, у верующих. Зачем они нужны? Братья и сестры, я так скажу, скорби нужны, чтобы больше принести плода. Вот притча о смоковнице, которая не приносила плода, и хозяин решил ее срубить. А садовник говорит, господин, оставь ее еще на год. Я ее окопаю и обложу навозом. Может быть, она принесет плод. Друзья, что такое окопать? Скажите, вот где легче копать, возле дерева или подальше от дерева? Где легче копать? Подальше от дерева. А почему возле дерева тяжело копать? Потому что корни. Потому что корни. И когда мы копаем возле дерева, трещит, мы эти корни разрываем. У меня впечатление, что дерево страдает, ему не нравится, вот треск, корни рвутся. А копал, а потом еще и навозом обложил. Вы знаете, друзья, навозом это же дело неприятное, так же? Да вот если бы нас кого-нибудь навозом обложить, да? Мы бы возмущались, зачем это нужно, это кто позволил, в суд подам и прочее, да? А я скажу, друзья, да, это неприятный запах и грязь и все такое. Ну а зачем навоз? А копать-то еще и навоз. Может быть, она плод принесет. Я, друзья, представляю, что вот окапывание и навоз – это все скорби. Если умрет, то принесет много плода. И поэтому, если для нас Бог скорби допускает, то я скажу, друзья, что Бог над нами работает. Он хочет, чтобы мы больше плода принесли, больше плода. Вот посмотрите, Иона в желудок кита попал – мне кажется, вот там очень сильно за 3 дня пострадал в желудке кита, да? Да еще и на глубине. Вот я даже не могу представить, как он себя там чувствовал. Но я не думаю, что уютно. А все-таки, скажу, друзья, одна сторона, что это было наказание, но эти скорби для Ионы нужны были. Он потом ходил по Ниневе и проповедовал. И весь город каялся. Там сотни тысяч людей молились и вопияли к Богу Небесному. Я бывал на разных общениях больших. Я видел, как много людей каются, 300-400 человек. Друзья, в Ниневе много тысяч людей каялись перед Богом от проповеди Иониной. Кажется, Иону надо было бы сместить вот с должности пророка и все прочее. Не допустить ему теперь служения. Друзья, Иона пострадал, и Бог сделал плоды. Бог сделал так, что много плода Иона принес. Я, друзья, место Писания прочитаю. Это книга «Песни песней», 4 глава. Так здесь написано. «Подымись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Друзья, так скажу, что ветер с севера был, и ветер с юга был. И Бог это допускал скорби в нашем братстве, чтобы плоды были. И плоды и есть, друзья. Вот даже за прошедший год у нас в братстве 3600 человек приняли крещение. 3600 человек. Те плоды, которые сейчас, друзья, это результат тех скорбей и страданий, которые приходилось переносить. И на личном уровне, если ты переносишь скорби, это Бог допускает, чтобы ты плоды принес. Один миссионер из Германии трудился в Африке с проповедью Евангелия, он там был. И вот когда он возвращался в Германию, он решил привезти бабочку. Там в Африке были большие бабочки, таких больших размеров, красивые очень. И он хотел бабочку такую принести домой, чтобы в квартире ее там засушить, вот показать знакомым и прочее. Ну, а сначала живую. Ну, а через границу, в общем-то, очень трудно перевозить флору и фауну, то есть животных и растения. Но он рассуждал, как бы перевезти ее. И решил кокон перевезти домой. Но он взял его, спрятал где-то у себя в багаже, вот привез этот кокон домой, положил в теплое место, чтобы бабочка оттуда появилась. И вы знаете, так вот он пролежал сколько-то там времени, месяц или два, или три, и этот изредка смотрел, ну как там, бабочка еще не появилась. И вот однажды, даже он и надобрал, и слушал, ну как там, живой, не живой, живой шевелится, уже скребется. И потом однажды он увидел, что уже дырочка появилась, дырочка, маленькая дырочка. И вот эта бабочка маленькая, она еще не бабочка, как она называется, куколка, да? И вот она хочет в эту дырочку пролезть, а дырочка маленькая. Она царапает усилия в эту дырочку, а дырочка маленькая. Ну, он взял, встряхнул, взял ножницы и обрезал, дырочку большую сделал. Эта бабочка вылезла из этого кокона и никогда не умела летать. Так Бог усмотрел, что ей надо было вот страдать, стараться, чтобы в эту маленькую дырочку пролезть, и чтобы усилия, ее мышцы будут укрепляться, и когда она через эти страдания вот вылезет из этого гнезда своего, тогда она полетит. Ей немножко помогли, без страданий, и она не полетела. Друзья, так бывает и в жизни верующего человека. Если мы сознательно не захотим идти узким путем, путем скорби и страданий, я думаю, что мы не сможем приносить много плода. Я был в одной местности, в одной деревне. Вся деревня почти верующая. Когда мы шли в воскресенье в дом молитвы, там несколько домов молитвы, я смотрю, что почти все люди в церковь идут. Спрашивали братья у местных, скажите, как могло быть, что у вас вся деревня верующая? А им говорят, в годы войны в нашей деревне пресвитера живьем закопали. А после этого большое было пробуждение. Почти вся деревня стали верующими. Братья и сестры, моя последняя мысль – принести много плода. Это вопрос личного посвящения. Я прочитаю место Писания. Опять же, книга «Песни песней» – это же 4 глава. Прочитаю теперь весь стих. И задам один вопрос, внимательно слушайте. «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Братья и сестры, здесь удивительный оборот. Посмотрите. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой. А выше написано, ветер, повей на сад мой, а возлюбленный пусть придет в сад свой. Так все-таки, чей это сад? Мой или моего возлюбленного? Вы знаете, друзья, я понимаю, что это вопрос личного посвящения. Да, это сад мой. Но пусть мой возлюбленный в сад мой придет, как в свой. Как в свой. То есть эта девушка, она так любит своего возлюбленного, что для него ничего не жалко. Она все готова отдать ему, чтобы он моим пользовался, как своим. Друзья, не понимали апостолы эту женщину, которая взяла сосуд с миром и разбила, и помазала ноги Иисуса Христа. Они сказали, к чему такая трата? А это вопрос личного посвящения. Это от большой любви человек готов отдать все. Одна сестра другой говорит, я смотрю на тебя, и мне хочется так быть, такой, как ты. Я бы все отдала, чтобы Бога любить так, как ты, чтобы трудиться так, как ты, чтобы на тебя быть похожей. А та помолчала и говорит, а я все и отдала. Друзья, вот так вот проверить нашу жизнь. А что для Бога отдал я? Что для Бога отдал ты? Ты уже прожил 17 лет. А может быть, 27. Но мог бы ли ты взять листок бумаги и составить список, а все-таки, что ты отдал для Бога? А потом прочитать. И я думаю, что можно взять ручку и взять листок, И долго сидеть и думать, что бы сюда написать. И для нас это будет трудная задача. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами шли путем очищения, чтобы мы с вами готовы были бы даже пострадать, чтобы мы с вами готовы были бы все отдать для Иисуса Христа, чтобы мы старались Словом Божьим питаться, чтобы много плода для Него принести, чтобы нам для Него ничего не было жалко. Чем мы дорожим, чтобы мы с радостью готовы были отдать Ему. В Армении во время благовестия уверовала одна бедная женщина. Почему она была бедная? По нескольким причинам. Во-первых, она была буквально бедная. Очень бедно жили. У них в доме ничего, ничего не было. Еще почему она была бедная? У нее был жестокий муж, который ее не любил и очень сильно избивал. У нее была страшно тяжелая жизнь. А еще почему она была бедная? Потому что она была тяжело больная. У нее было больное сердце, у нее на сердце стоял пластмассовый клапан. И вот она уверовала. Она очень сильно радовалась тому, что Господь коснулся ее сердца. И она очень искренне последовала за Иисусом Христом. И вот встал вопрос ее крещения. Братья переживали, но как вот можно ее крестить? Волноваться нельзя. Врачи говорят, если волноваться, сердце может остановиться. А еще начали решать, где ее можно крестить, а речки подходящей не было. Только вот здесь гора была, и там снег. Снег таял, и страшно холодная вода стекала с горы, и перегородили этот ручей, из камня сделали плотину, и щели забили травой. И получился такой водоем, достаточной глубины для крещения. Попробовали, а вода страшно холодная. Кстати, вот Петр, который со мной и крестил, кажется, ее. А вода страшно холодная. И братья рассуждают, ну вот зайдет она в воду, и сердце остановится. И у нее спрашивают, может быть, не будем крещение принимать? Она, что вы, братья? Только сейчас. Я так хочу. Только сейчас. И вот сошел служитель в воду с ней. Веришь ли в Иисуса Христа, как Сына Божия? Она отвечает, верю. И эхо среди гор. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот когда она крещение приняла, одна женщина стоит, богатая женщина, кричит, и я хочу, и меня покрестите. А ее успокаивают, говорят, подожди, сначала покаяться надо. Вот, а эта женщина из воды выходит, это подбегает, говорит, какая ты счастливая, я бы все отдала, чтобы с тобой поменяться местами. А братья между собой говорят, поменяться местами, у нее же клапан пластмассовый. Друзья, а человек Бога любит. Да, у нее пластмассовый клапан, у нее жестокий муж, кстати, который умер уже. Но человек Бога полюбил. И он ничего не жалеет. Если он умрет в воде, да пусть так и будет. Она Бога любит. Братья и сестры, любим ли мы Его? И готовы ли мы Ему до конца принадлежать? И все отдавать, чтобы Он пользовался нами и нашим, как Он захочет. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. И о чем помолиться я хочу? Чтобы мы помолились, проверяя нашу жизнь. Господь, я мало плода приношу, я хочу больше приносить. Очищай меня, пользуйся мной. Я хочу идти тем путем, который Ты для меня усмотришь. То есть путем полного доверия Тебе. Мы сегодня говорим о том, что Господь скоро придет. И, конечно, каждый из нас хочет, чтобы быть с Ним на небесах. Thank you. Yeah.